База космических сил Корпуса мира в Рамштайне была прямой наследницей бывшей базы НАТО. Здесь дислоцировались 4 орбитальных перехватчика, каждый был отдельной боевой единицей, 2 звена суборбитальных бомбардировщиков и много техники классом пониже. Последние полгода, с тех пор, как ее направили сюда из Хьюстона, это место было для Эшли вторым домом. Мама и сестра радовались, что ее перевели ближе к дому. Но возможности навещать их чаще она не получила. Постоянно были то дежурства, то учебные полеты, то непонятно зачем ей нужная физическая подготовка. Уоррент-офицер Бекеле, она знала, что Бекеле у эфиопов – это не совсем фамилия, а что-то вроде имени по отцу, примерно как у арабов и у некоторых славян, но в профиле Айдента у него стояла именно эта фамилия. Распахнул перед ней дверцу камуфляжного цвета «Хамви». Эта машина досталась корпусу еще от базы НАТО после расформирования той, как своего рода реликвия. На ней в свое время возили многих исторических личностей. А теперь это была личная машина полковника Винтерса, командующего отдельной сводной эскадрильей Европа военно-космических сил Корпуса мира. Хотя и у этой старушки был установлен новенький электромотор и современная ходовая часть электроника. Весь остальной автопарк составляли новенькие электромобили «Спирит» от Тошиба, из тех, что произвели уже после эвакуации мощностей с острова в Австралию. Странно, что за ней не прислали такой. «Да тут всего полмили. Почему не дойти пешком?» – подумала она, когда машина тронулась с места. Мотор работал абсолютно бесшумно. «Полковник приказал доставить вас как можно быстрее», ответил чернокожий младший офицер «Милитари Полис» на ее невысказанный вопрос. Уже садясь на заднее сиденье, она увидела, как светится в кармане коммуникатор. В салоне, где было прохладно от работы кондиционера, женщина достала приборчик и увидела, что пришло сообщение от Рона. «Эшли, прости, я исправлюсь. Но дело сейчас не в этом. Я слышал в новостях... Черт, если тебя пошлют сбить этого придурка... «Отказывайся. Ни в коем случае не соглашайся. В мирное время они не имеют права заставить. У меня есть приятель, спец по трудовому праву». Дальше она прочитать не успела. «Отключите, пожалуйста, коммуникатор, лейтенант Стивенсон». Вежливым голосом, но не допускающим возражений тоном, приказал ей военный полицейский. Да, она была старше по званию, но здесь, за пределами стартовой площадки и ангаров космических войск, он имел право следить за соблюдением правил внутреннего распорядка даже офицерами ее ранга. И, конечно, он мог отключить этот прибор и дистанционно. Пришлось положить его в карман. Ниточка, связывавшая с внешним миром, была грубо обрезана. Эшли вдохнула и мысленно пожелала Бекеле полгода неудач на любовном фронте. Она вдруг почувствовала себя не отважной летчицей, а заложницей. И все же подумала... что советом Рона не воспользовалась бы. «Есть такая штука, как присяга», — любили повторять офицеры корпуса, особенно приняв лишнего. Да черт с ней с присягой. В нее еще в детстве вдолбили, что любой договор надо исполнять, хоть купли-продажи, хоть брачный, хоть с государством. Может, она смогла бы жить дальше, даже зная, что струсила в момент, когда ей доверили важное задание. Хотя еще со времен пилотирования дирижаблей она держала в голове, что у нее одна из тех редких профессий, которая подразумевает ответственность за чужие жизни. А еще у нее ипотека, наверное, самый сильный аргумент. Кто сказал, что ее вообще собираются отправить на орбиту, да еще для перехвата другого корабля? Адвокатишка явно преувеличивал опасность. Он вообще был из тех, кто в жизни видит только угрозы. Для своих финансов, для своего здоровья и для своего ненаглядного эго. И уж, конечно, он не был мужчиной ее мечты. Впрочем, она и сама отдавала себе отчет, как далека от идеала. Когда они уже подъезжали к штабу, трехэтажному зданию с облицовкой под мрамор, немного похожему на уменьшенный белый дом с колоннами, поддерживающими портик, над которым вился зелено-голубой флаг земным шаром, она снова включила дереальность и увидела на парковке какую-то суматоху. Мельтешение зеленых и белых айдентов. Там уже стояли 2 спирита, каплеобразные, обтекаемые. Чуть поодаль возился с газоном многофункциональный робот-мелиор, выбрасывая фонтанчики воды, как кит. Членам семьи здесь взяться было неоткуда. Но зелеными у Эшли отображались не только семья, но и некоторые сослуживцы. Она настроила так для удобства. Они припарковались, и Бекеле услужливо распахнул перед ней дверцу. Едва ли по своей инициативе. Скорее, такой был приказ полковника, желавшего видеть ее как можно скорее. Все-таки выходец из Эфиопии прожил на Западе уже полтора десятка лет и знал, что излишнюю галантность к здешним женщинам на виду проявлять нельзя, даже если за закрытыми дверями и с выключенными гаджетами они позволяют делать с собой все, что угодно. Как только дверца открылась, Эшли услышала рев мотора. Еще не успев поставить ногу в армейском ботинке на пористое бетонное покрытие стоянки, в 10 метрах от себя у самого бордюра она увидела винтажный коптер-байк незнакомой модели. Лопасти 8 роторов, расположенных вокруг открытого сиденья, были только частично прикрыты кожухами. И было хорошо видно, как они вращаются. Впрочем, они уже сбавляли обороты. Водитель на ее глазах заглушил моторы. Сам он был невысокого роста, в черной куртке, похожей на байкерскую, но без всяких надписей и декора. Лицо скрывал черный шлем с непрозрачным стеклом. Вокруг летучего мотоцикла в напряженных позах застыли 2 военных полицейских и офицер из этой службы, приветствовавший Бекеле кивком, тучный и массивный капитан по имени Гастингс. Бекеле с преувеличенным старанием отдал честь, приложив к фуражке черную руку. Эшли знала, что некоторые владельцы байков и автомобилей нарочно делали им дизайн в стиле ретро, заходя в этом очень далеко. Имитируя ржавчину, грубые заклепки, сварные швы и висящие провода, трубы, патрубки, никакой нагрузки, кроме декоративной, не несущие. Апокалиптический тюнинг машины одежды, да и оружия тоже, все 30-40-е был в тренде, как и сама эта субкультура. Своего рода память о войнах темного десятилетия. Но этот мультикоптер был не Харлеем и не трансформером от Тошибы, которые часто мелькают в клипах, а какой-то более древней моделью. Уж не в России его произвели. Какой-то корявый он, подумала женщина. И все же в корпусе и резких линиях чувствовалась мощь, и, несмотря на свой потрепанный вид, смотрелся байк круто, на взгляд 20-летнего подростка. Ультрапедия угодливо сообщила, что да, аппарат выпущен концерном «Калашников» в 2030 году. Следующая ссылка была на сетевой аукцион, где такой же антиквариат продавали по цене ее годового жалования. Она всегда считала, что получает немало. Между тем водитель снял шлем и одним движением спрыгнул на бетон стоянки. Шлем вдруг потерял твердость, съежился, и человек свернул его, как носовой платок, а затем убрал в бардачок коптера. Следом за шлемом он снял и куртку, но не бросил, а аккуратно свернул и положил на сиденье. Под ней на нем оказалась ничуть не помятая форма летного состава, такая же, как у нее, темно-синяя. Он был невысоким и явно происходил из Юго-Восточной Азии. У них в корпусе были представлены почти все нации, и Эшли кое-какие народы научилась определять на глаз, как отличить китайцев от японцев. «Первые похожи на котиков, а вторые – на пучеглазых рыбок», – говорил кто-то. «Первые веселые, шумные, даже невоспитанные, а вторые – холодные и сдержанные». Конечно, любое упрощение порочно, но дает примерное представление о предмете. Вот генерал Юлинь, типичный китаец, хоть и из эмигрантов, мог позволить себе и солдатский юмор, и брань, и резкую выходку. А этот почти наверняка был японцем, и даже пытаясь выделиться и подчеркнуть свою брутальность, один наряд чего стоил, все равно выглядел сухо и чопорно. Хотя для японца слишком плотно сложен. Лицо скуластое, хотя и не круглое. Может, кореец? Да, не позавидуешь их народу. Если Япония и Китай делались зараженными территориями и несколькими десятками тысяч погибших, то у них погибло почти 100 тысяч и несколько миллионов покинули родину. А все из-за ненормального диктатора северян. Потом, правда, большинство вернулось. Но многие осели там, где жили беженцами, хотя и из Японии было немало беженцев. И тут его внешность показалась Эшли смутно знакомой. Тем временем они с Бекеле уже подошли к турникету, и сержант использовал свой пропуск, чтобы разблокировать его. «Наверное, ошиблась. Мы для них тоже на одно лицо», — сказала себе она, и пошла вслед за эфиопом, нетерпеливо указывавшим ей дорогу, которую Эшли и так прекрасно знала. Он распахнул перед ней с виду деревянную, но на самом деле выдерживающую попадание бронебойной пули дверь. В узком коридоре пропускного пункта их должна была просветить целая уйма детекторов, а постороннего при сигнале «Intruder Alert» могла застрелить на месте автоматическая пушка, которая уродливым наростом крепилась к камере наблюдения. Мало кто о ней знал. Нападения на базы корпуса мира случались нечасто, но порой стрельбу устраивали свои, у которых поехала крыша. Именно после очередного такого инцидента турели и установили. «Пройдемте, нас ждут». Она уже собиралась зайти вслед за эфиопом в здание, когда до ее ушей долетел разговор на повышенных тонах. Капитан Сэм Гастингс, которому уверенности добавляли двое рядовых, вооруженных импульсниками, напирал своим выступающим животом на все того же невысокого азиата, голос которого показался ей знакомым. «Я вас, конечно, пропущу», — с расстановкой повторил офицер МП, выпятив губу и глядя сверху вниз на своего визави. «Но подам рапорт. Это военный объект. Полеты гражданского воздушного транспорта запрещены в радиусе 3 километров от периметра». Американец, он все равно использовал метрическую систему, поскольку в корпусе мира применялась только она, даже в его объектах на территории США, и никаких миль и футов. «У вас есть запись, капитан», — невозмутимо ответил новоприбывший, ничуть не растерявшись. «Я не поднимался над поверхностью на высоту больше 0.5 метра. Значит, транспорт считается наземным. Будете и дальше меня задерживать или мне подать рапорт на вас?» На это военный полицейский сразу возразить не смог. На его лице заиграли желваки. Он то ли раздумывал, то ли лихорадочно читал через оболочку инструкции, либо запрашивал высокое начальство. Видимо, ему дали команду немедленно пропустить, потому что он махнул рукой. «Проходите, капитан», — произнес Гастингс, поморщившись. «Уоррент-офицер Бекеле вас проводит». Про бюрократию корпуса мира ходили легенды. Говорили, что виновато китайское влияние, когда делегированные в международные силы офицеры из этой страны принесли с собой свои конфуцианские традиции службы. А может, дело было не в этом, а в универсальном законе развития бюрократии. Военные полицейские отошли в сторону, видимо, получив новое распоряжение по своей закрытой линии. Прилетевший на коптер байки офицер окинул их торжествующим взглядом и почти строевым шагом направился к КПП. А Эшли чуть не хлопнула себя по лбу, узнав его. «Ничего себе», — подумала она, — «как время меняет людей». Хотя времени с момента окончания ей командных курсов Воздушной академии Корпуса мира прошло не так много. Капитан Синахара изменился сильно. Теперь он смотрелся 5 килограмм тяжелее, чем тогда, и это явно не были килограммы жира. Неудивительно, что она не сразу узнала его. Нет, в чем-то он остался таким же. Все теми же были резкие черты худощавого лица, глубоко посаженные глаза, чуть оттопыренные уши. Сильнее, чем полагалось иметь человеку монголоидной расы. Но совсем другой стала осанка и положение головы. Из глаз исчезла та легкая неуверенность, которую она раньше замечала у него, когда он старался быть строгим. А на лице появилась пара морщин и один тонкий извилистый шрам, пересекавший левую скулу. Как и прежде, его голова была выбрита почти до состояния голого черепа. Он был всего на 2-3 лет старше их с Максом, но Эшли так и не научилась безошибочно определять возраст у людей азиатского происхождения. Можно было дать ему и 30, и 40. В этот момент он заметил ее и повернулся. А может, просто считал айдент, который она не закрыла. «Здравствуйте, мисс Стивенсон», — приветствовал ее Гарольд Синахара коротким полупоклоном. «Похоже, нас включили в один экипаж». «Здравствуйте, капитан». Она не стала изображать поклон, ограничившись вежливым кивком, не более глубоким, чем принято в странах Запада. «Рада вас видеть. Я только приехала и ничего не знаю. Уверена, что мы сработаемся». Если честно, она была в этом не уверена. Человек он был жесткий и колючий. Это Эшли помнила еще по месяцам своей стажировки. Вспомнила, как он скрупулезно перечислял ее ошибки, допущенные в полете на тренажере-симуляторе, глядя на нее своим невыразительным взглядом. Вспомнила его тон, когда он отчитывал ее за 2-минутное опоздание. Она тогда проспала. И то, что он тогда сам был не очень опытный как преподаватель, не делало его менее требовательным. Даже наоборот. «Я снимаю квартиру в городе», — объяснил Гарольд ей, но так, чтобы слышал и капитан Гастингс. «Это разрешено. Меня известили о включении в дежурный экипаж из-за болезни лейтенанта Питаччи 14 минут назад. Бедняга заработал расстройство желудка. Должно быть, съел пиццу в нашей контине. Пойдемте на брифинг». Скупо кивнув капитану МП на прощание, Синахара вслед за женщиной-пилотом прошел через турникет. Когда он поравнялся с ней, Эшли почувствовала едва уловимый аромат дешевого мужского одеколона, который вчистую перебивался с запахом бензина. Или на чем там летал его байк. На груди у японца виднелся желто-красный значок. Щит, стрелы, орел с золотыми крыльями. Или это феникс? Нет, птица Гаруда. Эшли видела такие ордена. У ветерана в сетевом ток-шоу про сложности их адаптации в мирной жизни. Женщина хотела напрячь память, но ультрапедия все рассказала за нее. Орден за миротворческую кампанию в Индонезии. 2057-58, второй степени. Данным орденом награждался рядовой и офицерский состав Корпуса мира, а также сотрудники частных военных компаний, принимавшие участие в миротворческой миссии. Многочисленные жертвы среди мирного населения, применение тяжелого вооружения, сделали данную кампанию непопулярной в обществе и привели к широкому антивоенному движению во всем мире. 26 офицеров и рядовых корпуса осуждены за военные преступления. 20 из них впоследствии оправданы кассационным судом. Вот где он пропадал последние 2 года. Шагая почти вровень, они оказались в безлюдном холле, залитом ярким светом, к которому ей всегда приходилось долго привыкать. «Рад вас видеть, коллеги!» — услышали они громкий, хриплый голос майора Джорджа Уилларда Коберна, еще прежде, чем увидели его самого. «Проходите! Не стойте столбами! Времени у нас очень мало!» Их ждал всего один человек — который поднялся им навстречу из глубокого кресла, стоявшего возле кулера с водой, и небольшого столика, на котором были разложены бумажные книги в пестрых суперобложках и журналы комиксов. Даже среди военных были любители этого ретро-хобби. Тут же стоял смятый пустой стаканчик от кофе. Командир корабля был похож на коротко стриженного, сидеющего льва, и совсем не светского. Или скорее даже не льва, а аллигатора из болот Алабамы. Несмотря на возраст, у него не было ни одного лишнего килограмма. Горделивая осанка. Выправка настоящего военного. В мире, где кадровых военных не было несколько десятилетий, а были только полицейские и жандармы. Но весь этот лоск разбивался о несколько диссонирующих деталей. Плохо выбритый подбородок, красноватые глаза и мешки под ними, похожие на черные круги на морде у панды. В первый день их знакомства – когда их несколько месяцев назад поставили в один экипаж, Эшли показалось, что Коберн не очень торнат их компании. «И кого мне дали?» — представила она, как он говорит своим брезгливым тоном, растягивая слова, как выходцы из Южных Штатов. «Техник, япошка и женщина-пилот. Не хватало только черномазого четвертым». Но вслух он ничего подобного не произнес. А может, она зря приписывала ему такой шовинизм. В своем поведении майор Коберн всегда оставался корректен. И его профессиональный уровень казался ей недосягаемым, хотя поговаривали, что его лучшие годы давно позади. Возможно, что-то в семейной жизни, о которой мало было известно, вызвало ту трещину, которая пролегла через всю его личность, затронув и карьерный рост, которого не было уже 10 лет. «Это даже хорошо, что вы знаете друг друга», — произнес майор, глядя куда-то в сторону. «Будем надеяться, что капитан Синахара не будет делать вам никаких поблажек, мисс Стивенсон. Я со своей стороны не буду делать поблажек вам обоим. Дело перед нами серьезное». Он выглядел встревоженным, взбудораженным, хотя обычно перед взлетом этот военный астронавт зрелых лет казался спокойным, как слон. «Времени у нас мало, поэтому в конференц-зал не пойдем», сказал майор, переводя взгляд то на японца, то на женщину. «Полковник поручил мне провести брифинг по упрощенной схеме. Сам он сейчас на вышке, в ЦУПе, координирует действия экипажей. Вы уже, наверное, слышали про безумный грузовик». Гарольд кивнул, а Эшли помотала головой. Похоже, даже Рон и тот был более осведомлен, чем она. Майор Коберн слегка вздохнул. Видимо, ему хотелось ограничиться загрузкой файла им в раздачу. Но это была его обязанность, черт возьми, все им разжевать. «Пойдемте со мной», — буркнул он. «По пути расскажу». И двинулся быстрым шагом к запасному выходу из здания. Они едва поспевали за ним через вереницу коридоров с разметкой на стенах. Через пару минут они оказались на парковке с противоположной стороны штаб-квартиры, где их уже ждала другая машина. Водителя в ней не было. Спириты часто делают в беспилотном варианте, и это был именно такой. Когда они заняли места и машина тронулась, Коберн заговорил хорошо поставленным голосом, уже без своего южного акцента. 40 минут назад лунный грузовой корабль «Теодор Рузвельт» класса «Еврофрайтер», полное название EF-12 Ultra Heavy, собственность компании Aerospace, покинул рассчитанную для него траекторию и прекратил необходимое для безопасного сближения с Землей снижение скорости, которое должно было завершиться посадкой на космодроме Гибралтара. Как вы помните, мы используем его для приема грузов, потому что космодром Куру в Южной Америке недоступен. А сам корабль мы собирались посадить, поскольку на период кризиса все полеты к Луне предполагалось прекратить. Не успели. Итак, какое-то время он не отвечал на запросы ЦУПа. Затем связь возобновилась, но то, что они нам посылали, выглядело как дезинформация. Они сообщили о технической неисправности. Снижение скорости возобновилось, но оно было явно недостаточным для безопасного вхождения в атмосферу и тем более посадки. У командования подозрения относительно несанкционированного перехвата управления кем-то из членов команды. Введен в действие протокол 9.11.2001. «Терроризм с применением воздушных и космических судов», — вспомнила Эшли. Она хорошо училась, но запомнить было легко. Название ассоциировалось с терактом в Нью-Йорке. «Мы должны принудить его к изменению курса и посадке на запасной космодром на Гибралтаре. В случае неподчинения и дальнейшего неконтролируемого снижения за пределами отведенного коридора уничтожить, вернее, принять участие в его уничтожении согласно приказам Центра управления. Кроме нас есть еще 6 кораблей серии «Наблюдатель», которые тоже подняты в воздух, и 2 новых боевых микроспутника «Гарпия» с ионными двигателями, способных маневрировать на околоземной орбите. Плюс 1 наземная ракетная батарея, в радиус действия которых он попадает – но это на крайний случай. Никто не хочет, чтобы в цивилизованных уголках мира с неба падал дождь из обломков. «Кто его захватил?» — не сдержалась Эшли. «Что им нужно?» Коберн метнул молнию из-под насупленных бровей. «Прошу, не перебивайте меня, когда я говорю, лейтенант. Террористы, кто же еще?» «Об их принадлежности пока говорить рано. Данные уточняются и отсеиваются от дезинформации. Их мотивы и оправдания нам и вовсе не интересны. Сразу 3 группировки на Земле взяли на себя ответственность. 1 в Европе и 2 в Азии. Остальное вам знать для выполнения задания не обязательно. У нас время только на то, чтобы говорить по делу. Все данные и коды доступа вы получите прямо сейчас. А все приборы и ценные вещи оставите здесь». Он указал на дверь помещения службы внутренней безопасности и проследил, чтобы они вдвоем зашли в нее и под электронную роспись сдали все ценности сонному белобрысому шведу, офицеру охраны. Тот сложил в специальные контейнеры их громоздкие военные коммуникаторы, браслет Эшли, старинный военный хронометр Коберна, медаль Гарольда, а также их линзы. Взамен гражданских они получили другие, специальные. Это была обычная практика. Во-первых, это лишний вес. Во-вторых, на борту эти устройства им не понадобятся. А в-третьих, их работа может вносить интерференцию в системы корабля. А с недозволенными имплантами их просто не допустили бы до полета. Все коды авторизации и необходимые данные будут загружены в их универсальные чипы, которые им сейчас пропечатают. Эшли уже знала эту процедуру, поэтому была готова к тому, что в следующей комнате офицер медицинской службы, средних лет полячка по имени Ева, с труднопроизносимой фамилией, полной шипящих звуков, с помощью прибора, похожего на шприц-пистолет, вживила им на кожу указательного пальца чипы размером с булавочную головку. Они были похожи на металлического цвета точку и не вызывали дискомфорта. Примерно так же уже много лет вживляли всем желающим денежные чипы. «У меня такой уже есть», — майор показал руку. Он прошел эту процедуру первым, пока они доставали из карманов коммуникаторы. Это был простейший имплант. Его вживляли главным образом потому, что любую ключ-карту или устройство памяти можно потерять в суматохе, которая иногда бывает на борту. После рейса его удаляли за полминуты. Этими чипами, в отличие от денежных, нигде, кроме как на борту наблюдателя, нельзя было пользоваться. Вся процедура заняла 5 секунд и была не больнее обычной инъекции, только немного кольнула. Заодно на борту эти штуки выполняли функцию универсального линка и пульта управления для всех систем корабля. Именно для всех систем, а не только для тех, которые относились к их компетенции. Каждый из них мог при необходимости заменить каждого, а в крайнем случае и обоих. «Теоретически, все могла бы сделать и автоматика», – подумала Эшли. «Почему корабль не может быть таким же беспилотным дроном, как наши атмосферные штурмовики? Зачем экипаж, если ИИ справляется лучше и с навигацией, и с корректировкой огня? Можно вообще управлять этим болидом Земли? Мы в околоземном пространстве. Тут нет никакой задержки в приеме и передаче сигнала». Ответ она знала. Именно Синахара в свое время дал ей его. Она была любознательной студенткой. Люди нужны на борту на случай непредвиденного отказа автоматики. Также они должны быть последней линией защиты от перехвата управления. А еще потому, что кое-кто боится доверить такую власть искусственному разуму. Даже если он пока имеет воли не больше, чем насекомое. Страх богатеньких стариков, которые помнят компьютеры размером с сейф и с монитором, похожим на древний телевизор. Но уже в их детстве были фильмы и книги про роботов-убийц. А еще люди могут нести юридическую ответственность. Задачи солдата и копа уже может выполнять машина. Но за любую машину пока отвечал человек. Если бы не было их, за корабли все равно кто-то бы отвечал, сидя в центре управления. Уж не решило ли руководство, что у экипажа будет больше стимула бороться за живучесть корабля, если он сидит в нем, а не управляет им с безопасной земли? Затем их быстро осмотрела врач, а ее электронный помощник, переносной медицинский бот, взял у них по несколько капель крови и замерил пульс и давление. Через 10 минут, уже сменившие комбинезоны на специальные и одетые в скафандры, они были на стартовой площадке. Их привез туда беспилотный спирит майора. И никакой толпы провожающих и журналистов не было, как бывает на гражданских пусках. Никого, кроме 4 техников и 3 офицеров службы наземного контроля. Корабль стоял вертикально, в окружении фиксирующих ферм, величественный и совсем не по-военному выглядящий. Он сохранил неуловимое сходство с первыми челноками. Даже пусковые контейнеры противоспутниковых ракет «Эваланж», по 4 с каждой стороны корпуса, можно было принять за научные приборы. Корабль уже был подготовлен наземными службами, заправлены ракетное топливо и окислитель. Блоки с тритиевым топливом для термоядерных двигателей были загружены еще раньше, как и все необходимое для жизни экипажа. Эти запасы всегда были на борту, только освежались по мере необходимости. Эмблемы ООН и Корпуса мира располагались на коротких крыльях. Черные буквы названия корабля «Watcher 7» тянулись вдоль фюзеляжа. Через 15 минут они втроем поднялись на лифте и вошли в шлюз. Эшли в очередной раз отметила, насколько большим корабль выглядит снаружи, 40 метров длиной, и насколько он маленький и тесный внутри. Через 20 минут, уже была объявлена по громкой связи 10-минутная готовность, заняли места в противоперегрузочных креслах, которые тут же перевелись в положение, близкое к положению лежа. Еще бы. В момент взлета их вес увеличится почти в 7 раз. Из-за этого почти все операции, связанные с управлением корабля при отрыве от земли и в последующие несколько минут, производились автоматикой. Сердцу трудно будет прокачивать потяжелевшую кровь против вектора силы тяжести. Естественно, все они прошли жесткий отбор и подвергали себя достаточно интенсивным тренировкам, которые Эшли ненавидела. И все равно им было далеко до первопроходцев из тех времен, когда космонавтов было 200 человек на весь мир – и с каждым носились как с рок-звездой. Никто не крутил их в центрифуге каждый день и не держал в барокамере часами. Требования к ним были не сложнее, чем к космическим туристам. Площадку уже давно покинул весь наземный персонал, укрывшийся в защитном бункере. Вся техника была отведена почти на 800 метров. Удерживающие устройства отъехали в стороны по рельсам, освобождая ракету. Даже старомодно, лампово выглядящие прожекторы – отодвинулись от площадки подальше. Иначе даже при штатном старте пламя из дюз почти наверняка повредило бы часть осветительных приборов. Оптические системы тоже наверняка были надежно защищены от экстремальных температур и светового излучения. Откинувшись в кресле, через крохотный наушник Эшли услышала, как объявили о минутной готовности. «Наблюдатель 7, это центр управления. Даем разрешение на взлет. Не подведите». Услышали они. «Как будто его могли не дать», — подумала она. Начался обратный отсчет. Это была не только древняя традиция, от которой не отступают, даже когда время в дефиците, но и насущная потребность синхронизировать действия наземных служб, каждый из которых, как и сами военные астронавты, должен знать, какая из операций должна быть проведена в какую секунду. Невзирая на то, что почти все это делала автоматика, контролировали процесс и отвечали за него по-прежнему живые люди. Таковы были протоколы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. «Старт!» – прозвучало над площадкой. «Let's rock!» – успела она услышать голос командира, который потонул в реве двигателей. Это заработали химические стартовые движки. Эшли почувствовала, как ее вдавливает в кресло. Да, корабли этой модели были чем-то сродни первым пароходам. Новейшие технологии уже были в них применены, но соседствовали с решениями прошлого века. В них имелись и паровая машина, и парус, то есть и химический ракетный двигатель, который использовался при старте и был достаточен для маневров в космосе в случае отказа основного, и ТЯРД – термоядерный ракетный двигатель, Fusion Rocket. Стало немного дурно, как всегда бывает при старте. Весь набор ощущений включал в себя нарастающий рев двигателей, пусть приглушенный, но проникающий даже в кабину, вибрацию и давление, будто тебя придавил сверху кто-то тяжелый, вроде борца сумо. Ощущений не из приятных. Она постаралась очистить разум и сосредоточиться на работе. Благо, от них пока не требовалось ничего, кроме контроля параметров. Пуск вели автоматика и наземные службы. Продолжая наблюдать за цифрами, она подключилась к внешним камерам и увидела, как быстро уменьшаются в размерах здания базы внизу. И вот те уже слились в черное пятно на фоне зеленых. Сначала можно было. Но потом снаружи полыхнуло белое пламя, и женщину вдавило в кресло с удвоенной силой, будто сумоистов стало уже два. Включился термоядерный двигатель, и они резко рванули вверх. Поверхность теперь отдалялась, улетала с бешеной скоростью, будто падая в пропасть. Сначала она превратилась в расчерченное на квадраты поле. Серые квадраты были городскими кварталами, а зеленые – фермерскими угодьями или парками. А потом все творения человеческих рук исчезли из виду. Своей китайской стены в этой германской земле не было. Высота – 10 тысяч метров. А чуть позже они вышли за облака. Ждать идеальной для пуска погоды центр управления не имел возможности. Какое-то время спустя внизу был только белый облачный океан. 20 тысяч. 30 тысяч. Но вот он будто рассеялся, и проступили очертания рельефа европейского континента, его рек и озер. Она сразу узнала Рейн и тянущиеся к югу, забирающиеся все выше Альпы. Но по сравнению с этой высотой, даже они были крошечными. 50 тысяч. Кривизна земной поверхности уже была заметна, хотя на мгновение ей даже показалось, что Земля выглядит как слегка вогнутая чаша. Но это был даже не оптический обман, а психологический. И через секунду эффект прошел. Зато на севере уже можно было разглядеть береговую линию Северного моря и остров, где она родилась. А на юге – Швейцарию и Италию, извилистое побережье моря Средиземного. Никаких философских мыслей в голову по этому поводу не шло. Просто работа. Место глупостям и лирике будет только после возвращения. Все эти высоты были для Эшли Стивенсон привычны еще со времен работы на стратосферных дирижаблях. Хотя, конечно, эти виды воздушного транспорта совершенно по-разному используют воздушную стихию. 60 секунд. Двигатели функционируют устойчиво. Тангаж и рыскание в пределах нормы. Сделал командир протокольное сообщение для центра управления. Выше начинались высоты, которые были знакомы ей уже по суборбитальному челноку. Небо стало стремительно чернеть, обретая свой настоящий цвет. Солнце тоже уже отличалось от того, которое люди видят внизу. Оно стало более четким и контрастным. На таких высотах, на большой скорости, некоторые самолеты еще могли летать, используя подъемную силу воздуха для управляемого аэродинамического полета. У прогулочной лодки, легких суборбитальных челноков компании Starboat, имелись складные крылья для полета в атмосфере. А наблюдатель во многом копировал Space Shuttle, и крылышки у него были куцами, как и у курицы. Он не был предназначен для атмосферных полетов совсем, только взлет и посадка под чутким руководством автоматики. И если шаттлы разгоняли до первой космической твердотопливной ускорители, а Буран взлетал с помощью тяжелой энергии, то у наблюдателя их заменяли термоядерные двигатели, занимавшие половину внутреннего пространства корпуса. Но взлет на них с поверхности оставил бы поле выжженной земли с радиусом в полкилометра и угрожал бы сильным радиоактивным заражением местности. Их включали только после достижения определенной высоты. Выше начиналась уже сфера чисто баллистического полета, управлять которым можно, только используя реактивные силы. Пламя по-прежнему вырывалось из дюз. Они сбросили первично разгонные блоки. Они будут использованы повторно, потому что даже корпус не мог позволить себе быть расточительным, и летели теперь на чистом термояде. Оба ее напарника были неподвижны в своих креслах, как изваяние. Для управления кораблем в этот момент работы им руки не требовались, и они держали их на подлокотниках кресел. На данном этапе все делала автоматика, но при необходимости экипаж мог вручную управлять параметрами систем с помощью простеньких сенсорных поверхностей. Никаких нейроинтерфейсов, которые уже ставили на гражданские автомобили и экзоскелеты для людей с ограниченными возможностями, здесь не было. Слишком высока была бы цена любой ошибки распознавания сигнала. Гарольд на мгновение встретился с Эшли глазами, но тут же отвел их и погрузился в свой монитор. На секунду ей показалось, что у командира Коберна в глазах промелькнуло выражение тревоги. Но ни один мускул на лице его не дрогнул, и она вполне могла ошибаться. Постепенно давление на грудь и поясницу уменьшалось, а значит, они уже набрали нужную скорость. И двигатели больше не работали в максимальном режиме. А еще через несколько минут Эшли почувствовала, как все тело охватывает легкость, которую чувствуешь в состоянии свободного падения. Она была привычна к этому ощущению, но все равно каждый раз вначале находила его неприятным. Но уже через несколько десятков минут к нему привыкала. У нее от природы был хороший вестибулярный аппарат. Значит, их корабль стал искусственным спутником Земли, и центробежная сила, которую он набрал, сравняла силы тяжести на данной высоте. Наступило состояние динамической невесомости. Раньше она думала, что стоит подняться на 100 километров над Землей, и сила тяжести отключится. Но правда в том, что даже на вершине горы высотой в 300 километров, если бы такая на планете была, сила тяжести почти нормальная, насчитанная 10% меньше. До тех пор, пока вы с этой горы не спрыгнете с разгоном до нужной скорости, если у вас есть при себе реактивный двигатель. А причина невесомости в окрестностях Земли и других планет – всего лишь сложное взаимодействие гравитации и инерции. «К сожалению, ваша масса меньше от полетов не делается», – говорил им один из старших инструкторов, французский летчик-астронавт Тренье. Есть лишь два варианта, когда она может измениться. Но поскольку попасть в гравитационную аномалию в окрестностях Земли невозможно, можно только обделаться от страха. «А что это вы сидите, будто воды в рот набрали?» — произнес Коберн, откидываясь в кресле и отстегивая крепление. «Не молчите. Мы только что стали гребаной космической станцией. Бутылку шампанского не предлагаю откупоривать, да у нас ее и нет». «Надеюсь, мы не сдрейфим и выполним нашу великую миссию, которую нам поручило многонациональное полигендерное человечество». Так он корректно поиздевался над ними обоими, а заодно над ее страхом и над героическим пафосом, который майор приписывал, может, и ложно, Гарольду. Но тот просто игнорировал его подначивание, а не устраивал пикировки. Сама она тоже решила не обижаться на пустой треп. Они не были самым слаженным экипажем в истории. Их вызвали, потому что они находились в пределах досягаемости базы «Рамштайн». Только и всего. Да, при комплектовании они прошли пару тестов, но идеальной психологической совместимости от них никто не требовал. Наверняка был еще один запасной экипаж, но, видимо, тот был еще хуже. Эшли подумала, что, составляя эти дежурные экипажи, никто всерьез не думал, что им придется совершать боевой вылет, потому что таких боевых вылетов еще не бывало. Она вспомнила, что черная кошка между командиром и Гарольдом пробежала уже в первый их тренировочный полет пару лет назад, до его отъезда в Индонезию, когда их в первый раз поставили вместе. Своими мелкими и несправедливыми нападками, куда более ядовитыми, чем придирки самого Сина Харры, к ней во время стажерства, к Командир явно старался тогда вывести Гарольда из равновесия, но не смог. Все они просто разбивались об стену его выдержки и спокойствия. Вот и сейчас они продолжили это занятие. «Можете издеваться, Джордж», — в этот раз капитан Синахара наконец ответил ему. «Но ведь именно для этого нас готовили, а не для того, чтобы мы наливались виски в баре и слушали кантри. Черт возьми, таким он определенно нравился ей больше, чем когда просто молчал». «А вы хотите себе лавры Брюса Уиллиса?» — смерил командир взглядом подчиненного. «И не надейтесь. Если этим умникам из башни не удастся уболтать этого шизика-угонщика, корабль собьют гарпии. Мы до него даже не долетим, как нас развернут. А кроме этого, никаких боевых вылетов у нас не будет. До самой смерти, от старости. И вообще, это полная глупость и трата денег. Весь пилотируемый космос. Блажь и чепуха. Романтика для сопляков». «Кто такой этот Уиллис?» – подумала Эшли. Ультрапедия не работала, а в бортовом компьютере информации не было. Она устала от этого старческого брюзжания. «Разве я сказал о лаврах, сэ Джордж?» — возразил Гарольд. «Я говорю лишь о том, что после бездействия мы наконец-то занимаемся делом, даже если пострелять не придется». «Эх ты! Полицейский приносит пользу не только тогда, когда ловит плохих парней. Вы оба слишком молоды, чтобы это понять». «Ничего себе молоды. Ну прям дети, да?» Она видела, что японец собирался сказать что-то еще, но тот сдержался. В его культуре было не принято перечить старшим. Эшли не разделяла воодушевление своего бывшего инструктора по поводу полета. Она предпочла бы, чтобы они вовек не пригодились старушке Земле. От нехорошего предчувствия ёкнуло сердце. «А все-таки ты трусиха», — подумала она. «Ну и разводила бы свои цветочки. Какого хрена тебя потянуло сюда? Ты ведь не хотела никому что-то доказать. Ты хотела только заработать. Неужели нельзя было найти способ безопаснее?» Хотя полеты на гражданском челноке, кроме первых двух рейсов, никогда ее не пугали, а даже вызывали странное чувство радости, переходящее в восторг, которое появлялось именно в момент отрыва от земли и достигало пика в миг появления эффекта временной невесомости. Но там все было иначе. Там не было таких перегрузок. Там все было рассчитано для безопасности и комфорта неподготовленных пассажиров. Пассажиры обычно тоже были в восторге, кроме некоторых. Но этих гражданских перед стартом проверяли на симуляторах и несколько дней готовили. Нашли чему радоваться. «Тому, что их челнок падает на землю, но в определенный момент останавливается», — говорил на это Максим. «Можно тягануть с крыши, почувствуешь то же самое. Пустая трата денег богатеев, когда в Африке голодают дети». К моменту ее работы там этот челнок был уже не развлечением для миллионеров, а дороговатым, но вполне доступным способом отдыха для среднего класса. Многие покупали такие туры с детьми на праздники, свадьбы и другие торжества. Случалось Эшли пилотировать судно и без пассажиров, с прахом недавно умершего владельца швейных фабрик из Бенгалии. Пепел был распылен над водами Ганга, хотя с высоты 200 километров его должно было разнести на весь полуостров Индостан. Как же давно это все было! Конечно, она невольно вспомнила Макса, или просто Максима, как он часто себя называл, ставя ударение в этом имени, как ставят его французы. Или русские, она уже не помнила. Последующие 10 минут не происходило ничего. Они спокойно двигались по орбите, как искусственный спутник, не тратя горючее. И выжидали. Других приказов от центра управления не поступало. Судя по тем крохам информации, которую сообщили команде наблюдателя 7, грузовик по-прежнему отвечал на все запросы, но продолжал приближаться к земле, не снижая скорости. Командир наблюдателя 7 высказал предположение, что ответы генерировала программа, а экипаж захваченного судна мог быть давно мертв или выведен из строя. То есть, что судно могло управляться дистанционно. В башне сказали, что приняли его слова к сведению. Возможно, они сами так считали. Судя по всему, центр управления продолжал с Теодором Рузвельтом постоянный радиообмен, но сам орбитальный перехватчик в этом не участвовал, и никто его команду в известность не ставил. Точно так же они не поддерживали голосовую связь с другими перехватчиками, за исключением пары напутственных фраз в самом начале. Хотя их местонахождение и траекторию полета видели, все остальное было отдано автоматике. Время тянулось медленно. Эшли вспомнила, о чем она думала в тот момент, когда по ним был нанесен удар. О том, как неудобно устроены на борту туалет, душ и как тяжело пользоваться в космосе средствами гигиены. как плохо было этой русской космонавтке Терешковой. Ведь это было еще лет 80 назад. И с комфортом на том корабле все было еще хуже, чем у них сейчас. А потом был вскрик Коберна, который, в отличие от них, не сидел в кресле, хотя и должен был, а находился на полпути от бытового отсека, где он разжился ежедневными рационами астронавтов. Собирался ли майор съесть их один или поделиться с ними, этого она не узнала. «Какого дьявол?» — услышала она его вскрик. «Протокол А4!» Это означало ракетную атаку. Не рассуждая, Эшли активировала систему активного маневра. Для этого требовалась команда пилота. Секунду назад она не видела на экране радара ничего. И вот цель появилась из ниоткуда, как призрак. Вернее, это они были целью для этого быстро перемещающегося объекта. Ракета явно была на основе продвинутой стелс-технологии и двигалась со скоростью 8 махов. Они увидели ее, когда до столкновения осталось 1,5 секунды. Было и ручное управление. Но даже ее отточенные рефлексы ничего бы не дали, если бы не заложенные в автопилот шаблоны маневров, из которых искусственный интеллект корабля выбрал, по его мнению, оптимальный. Она не стала вмешиваться. Такие скорости не для человеческого восприятия. Заработали в полную силу термоядерные двигатели левого борта, и наблюдатель заложил крутой вираж, который был бы невозможен в атмосфере, но здесь, в безвоздушной почти среде, оказался вполне допустим. Их с Гарольдом вдавило в кресло, а командира, который находился в это время на ногах, ударило о переборку так, что он охнул. «Он не должен был покидать своего места», — отметила про себя Эшли. С трудом майор Коберн добрался до кресла, пристегнулся. Женщина заметила у него на лице кровоподтек. «Я в порядке», — сказал он. 8 ловушек запущены», — спокойно и сухо отчитался Гарольд. Он все выполнял по заученному протоколу. «Рэп работает в полную мощность». «Пронесло», — услышала она приглушенный голос Коберна. И в этот момент пролетевшая мимо ракета сама выполнила круговой разворот и вот уже снова мчалась к ним. Тепловые ловушки она словно не заметила. И система постановки помех, которая окружил себя корабль, тоже на нее не действовала. А на радаре со стороны земной поверхности появились еще 2 такие же ракеты. «ПР пошли». Таким же голосом киборга сообщил Синахара. «Подбили 1. 2 в ловушке. 3 заходит обратно. Вижу еще 2». Эшли их тоже видела. Теперь они приближались к кораблю с 3 направлений и летели совсем не по прямой линии, а маневрировали, виляли из стороны в сторону. «Отстрелил все ловушки». Японец все так же хранил спокойствие Будды, а может, только притворялся. «Да, беречь их уже не было смысла. Может, хоть одна притянет к себе 1 из этих штук». И противоракеты тоже. Эшли увидела, как одна за другой маленькие светлячки отделяются от наблюдателя и летят в сторону непрошенных гостей. В ее голове мелькнула совсем не женская мысль о том, что если корабль поразят, боекомплект может сдетонировать, поэтому от него лучше избавиться. Тут уже никакой маневр не мог их спасти. Эшли честно попыталась, то есть перевела ИИ в режим максимальной чувствительности, наплевав на расход топлива и перегрузки. Корабль закрутился волчком, но 1 ракета ударила в их заднюю полусферу. В годы стажерства это словосочетание казалось ей чертовски пошлым. Последним, что Эшли услышала, был вопль командира, похожий на рык зверя сквозь стиснутые зубы. А потом она непроизвольно закрыла лицо руками, как делают, когда падают лицом вниз. В этот момент в них попали еще раз. И была вспышка, грохот, а после полная темнота и долгая ватная тишина.